Седьмой. Маджа тутеджа прабавен махар дивисти тикшая тапаса видяяча дедик ямане джита деватанам куле саям раджа кула двиджанам. Брамане и вайшнавы славятся своей терпимостью, аскетичностью, глубокими познаниями и образованностью, благодаря этим духовным достояниям. Вайшнавы обладают большим могуществом, чем члены царских семей. Поэтому говорится, что правители должны стараться не оскорблять браманов и вайшнавов и не кичиться перед ними своим материальным могуществом. Харе Кришна. Сразу вопрос. Очень хорошо, да. У нас на доске в прошлый раз был написан план. И кто помнит, это у нас последняя часть из наставлений Махараджи Притху. Обретение непоколебимого устойчивости. Устойчивости, да. О, очень. Это у вас в тетради или? В тетради. Правильно, очень хорошо. Да. То есть обретение непоколебимости, устойчивости. Благодаря в преданном служении, благодаря служению браманам и вайшнавам, и преданным. Нам требуется нам устойчивость, непоколебимость, невозмутимость. Да. Требуется, да? Да. За исключением глубокой части лекции по Шримад-Бхагаватам, когда невозмутимость может быть слишком глубокой. Обычно нам в остальное время требуется невозмутимость, да? Требуется или нет? Харе Кришна. И вот Притху Махарадж в последней части показывает, что эта непоколебимость достигается служением браманам и вайшнавам. Как на санскрите непоколебимость? Дхира, дхария. Как еще? Она у нас, это у нас даже стадия преданного служения. Ништа. Очень важная стадия преданного служения, с которой мы уже шаранагата. До ништы мы все пытаемся предаться. И развитие знания способствует этому, но мешают вот именно анартхи, не окружающие нас преданные, а находящиеся внутри анартхи. Потому что если бы внутри не было анарт, то даже окружающие нас преданные только с большим трудом могли бы нас возмутить. Или же нас бы окружали только хорошие преданные. Правильно? По крайней мере, теоретически. Правильно? По крайней мере, в общем, как правило. Да? Вот, поэтому это для нас очень интересно. Предшествует ниште какая стадия? Анартха-неврити. Знаете, да? Анартха-неврити. Важный. Ну, я знаю, но не так, чтобы идеально. Важный момент, нужно знать эти 9 стадий. Очень полезно знать, что зачем следует. Анартха-неврити. То есть анартха-неврити это как раз самый трудоемкий период, когда мы раздвигаем все эти камни, которые являются препятствиями на нашем пути. Мы устраняем все эти водовороты, которые засасывают нас по пути. Вот в украинском языке дуже гарное слово для водоворота – чортурий. Є вир, вот, а є чортурий. Чортурий. Такие. Слышали? Чортуры, да. Это такой, ну, воронка, которая засасывает. Чортуры. Вот наши анархи, это как такие чортуры. Такие вот мы плывем, а тут раз. И нас куда-то не туда. Чортуры. Не пускают, да. И причем, что тоже важно, как в этой нашей схеме с зигзагами, чем больше мы барахтаемся, как нам кажется, в правильном направлении, тем больше нас засасывает. То есть мы не туда направляем усилия. чем больше мы боремся с этими анархиями, казалось бы, чем больше мы пытаемся их контролировать, тем с большей силой они нас влияют на нас, опутывают. Харе Кришна. Поэтому стоит узнать, как избавиться от, как пройти как можно быстрее и безболезненнее, по возможности, этот отрезок стоит. И вот здесь Притху Махарадж одним словом, очень простым предложением нам говорит, что да, вайшнава сева, это то, что дает нам возможность избежать всех препятствий. Вайшнава сева. Тут очень интересно, тут у него есть вайшнава сева, тут у него есть брамана сева, и тут у него есть вридха сева. Вридхашая. Что не только вайшнавам, потому что мы можем всегда сказать, да, конечно, вайшнавам. Вот вайшнав приезжает раз в 8 лет, да, и тогда я, конечно, послужу ему. Да? Или, ну ладно, Прабхупада, ну, браманам, да? Браман. Это уже требует большей готовности смирить свое эго, признать кого-то браманом. Или хотя бы Прабхупад говорит, что браман это, по крайней мере, конечно, адикари. И вот служить им мы будем быстро продвигаться. И, может быть, еще осложнение вридха. Вридха это просто старшие. В любом отношении. Хотя, конечно, Шрила Прабхупада подчеркивает именно для браманов, конечно, в первую очередь это означает старшие в том, что касается знания. Так вот, этим служением, это и вайшнава сева, и брамана сева, и вридха сева, мы в состоянии очень быстро устранить препятствия. Мы собираем очень много благословений и сжигаем этой небольшой огнем этой небольшой аскезы мы сжигаем эти все препятствия. Харе Кришна. Очень интересно. Уже третий вопрос возник. Интересно, если я буду дальше продолжать, наверное, будет возникать еще больше. Хорошо. Начнем с первого. Яшод Кумар Прабху, у вас был какой-то вопрос по этому? Мне было интересно здесь в переводе Прахмана и Вайшнава говорите, и по словам Аджита Деватанам. Вайшнавы, то есть преданные верховной личности Бога. То есть это, ну, если реально в стихе про вайшнаву говорится, либо это видение Шрилы Прабхупады, то есть аджита деватанам, это означает вайшнаву, что это? Аджита деватанам. Ну, аджита означает что? Непобедимый. Кто у нас непобедимый? Это Кришна. Правильно? Он у нас непобедим. А деватанам это те, кто окружают или являются божествами для аджиты или у аджиты. Сейчас я посмотрю, откуда именно берется этот конкретный перевод. Ну, у нас тут есть, да, у нас есть Двиджанам, у нас тут есть Двиджи, и то, что означает в первую очередь браманы, но на самом деле вообще все дважды рожденные, да? И у нас здесь есть Аджита Деватанам, да, это говорит Вишванатха Чакравартти Такура, что Аджита Деватанам означает семьи вайшнавов. Представляете? Он говорит, семьи вайшнавов. Аджита Деватанам. Вишванатха Чакравартти Такура говорит. Okay. Ну, конечно, смысл тоже понятен, как оно берется, откуда оно берется. Может, если поискать, я могу потом поискать, может, это еще Ишидар самый первый сказал, самый канонический комментатор, самый авторитетный. Но Вишнача Крути Такура это указывает. И Аджита Деватанам. Деватанам. божествам из семьи Аджиты. У нас перед этим была Ачюта Готра. То есть перевод достаточно правомерный. И есть ли вероятность того, чтобы пройти этот процесс анархо-неврити полностью безболезненно? Полностью безболезненно. Есть ли вероятность? И что такое болезнь? Говорят, что это очень тяжело. Вот если... Это очень болезненно. Вот болезненность. Болезненность у нас, конечно... Где у нас самое болезненное место? Ложное эго, да. Это у нас самое болезненное место. Ничто не сравнится с болезненностью вот этого самого чувствительного места. Все, да? Это самое чувствительное, самое болезненное место. Да, самое болезненное. Но я всегда люблю цитировать Ниранджану Махараджу. Его одна из моих любимых цитат. Кто-то знает эту мою любимую цитату? Кто-то может? Над этим работать, то Кришна нам поможет. Да. Только, возможно, не тем путем, что нам хочется. Да. Все. То есть Матаджи его спрашивает, как, вот она говорит, я немножко горжусь вот этим и этим, и как-то успех есть в преданном служении. Нужно мне над этой гордостью работать лично, самой, или же просто продолжать, и Кришна уберет эту гордость, и Ниранджана Махарадж говорит, если ты будешь продолжать, Кришна уберет эту гордость. Так что все хорошо. Но вот как именно он уберет, тебе может и не понравиться. То есть можно безболезненно, да? Можно сразу предаться, сразу отдать. И в принципе такие случаи описаны в Джайва-дхарме. Да, Майвади Саньяси увидел где-то преданного, который плакал в экстазе повторения святых имен, и он искал, нашел его, предался и за три дня обрел бхаву. То есть можно сказать, что это более-менее такой безболезненный пример, да? Конечно, в Бенгалии три дня это означает, ну, несколько дней. То есть три дня это, ну, то есть... Может, там было 3,5 или... Ну, я уже был. Соответственно, да, естественно. То есть он уже практически большинство препятствий он устранил. Он уже был заняться, он да. Что-то практиковал. Мы же начинаем вообще с нуля. Сейчас обсуждение. Так. Это про безболезненность? Про безболезненность еще, да? Да, я не могу про безболезненность. Про болезненность. Окей? Okay. Вопрос. А у вас комментарий или вопрос? А? Давайте сначала дополнение. Потом из комментариев возьмите, чтобы понять, что человек должен пройти вот аскезы эти либо в прошлой жизни, либо в этой. То есть если мы видим, что в этой жизни человек легко, безболезненно все проходит, значит он уже прошел какие-то этапы своей прошлой жизни. И если Кришна разрешит нам сегодня дойти до стиха 24 в главе 22, где перечислены качества кандидата на духовное продвижение или ученика, то мы увидим там, что Шрила Прабхупада говорит, что всякая двойственность в этом мире, что означает, что некоторые вещи будут неприятными, неизбежно. Неизбежно. Пока у нас есть тело, оно будет подвержено воздействию климатических перемен, болезней, стихийных бедствий и прочих проявлений тройственных материальных страданий, это неизбежно. Но это что касается тела. Но Найтан Мадгатачатаса, если кто-то погрузил сознание в Кришну, то эти вещи, страдания материального мира не будут его затрагивать. он будет в состоянии выполнять всю необходимую деятельность в этом мире, оставаясь не затронутым, не подверженным, не задетым тройственными страданиями. Но, конечно, тройственные страдания – это одно, а есть еще и страдания вот эти более тонкие, связанные с нашим ростом и развитием. И здесь тоже, если мы предаемся, это означает отказываться. Предаваться означает отказываться от ложного эго, от той или иной формы отождествления, той или иной формы ложного эго. Означает предаваться. И если мы это делаем, то именно ложное эго заставляет нас страдать. Так или иначе. Вот этот момент. А в какой момент мы страдаем? Когда мы избавляемся уже от анархии? Или когда мы как раз когда мы не хотим от нее избавиться? Я помню, был такой конфликт в исполнении Мады Жарчана, как раз вот этот момент обозначало, что само избавление от анархии приносит радость. А вот сама анарха, когда ты не хочешь ее отпускать, когда ты держишься за нее, вот она, ну вот этот момент именно приносит боль. То есть ты еще держишься, точнее, вот отдай. А когда ты уже не избавляешься, то она радость приносит. Я могу по себе сказать, что когда действительно я не хочу это боли, когда я согласился, то радость. То есть я хотел бы ваш комментарий. Так что тут комментировать? Вроде бы, ну а как еще это может? Ну, достаточно очевидно к этому отношению. Потому что когда мы держимся, значит мы привязаны. Да? Привязанность заставляет нас испытывать боль, а когда мы отпускаем, привязанности нет, она не дает. Да, но именно это ставили Маджарчи, то, что это отклонение, что она понимает. Вот по этому поводу или что? Мне это понятно. По этому поводу или что-то другое у вас? У меня? Да. Тогда вот я предлагаю, прежде чем мы к этому перейдем, вот выберите какую-то из ваших анартх. Я понимаю, что не у всех остались, да. Понимаешь? Но можете просто так, как ради упражнения, вспомнить какую-то из последних, которые у вас были там. В той жизни. Спасибо общество. То мы, может быть, думаем, что их уже нет, а оказывается, что они бывают. Ну, желание не страдать, желание наслаждаться, желание славы, желание утвердиться или победить, желание освобождения, желание мистических сил или мистического опыта. Это вот некоторые из 16 категорий анарт. Зависть. Вот. Ну, любую анартху можете выбрать. И в рамках этой анартхи, представьте себе можете подумать о том, где, в каком месте эта анартха доставляет вам какие-то неприятности. Как правило, это что-то связанное с отношениями с другими, с обществом преданных и вообще с обществом. Где эта анартха вас задевает? Что вас задевает? Можете вспомнить, подумать о каком-то какой-то сфере, где это вас задевает, что вы хотите или чего вы не хотите. Что вызывает у вас те или иные беспокойства в жизни. Ну, или там когда-то вызывало, или теоретически могло бы вызывать, если бы у вас эта анартха еще оставалась. Да? И можете подумать о каком-то очень неприятном событии, каком-то самом неприятном событии, которое может произойти. Да? у вас в жизни? Какой-то самый неприятный кошмар, да, который воплотился в жизни. Самый неприятный кошмар, который в жизни воплотился. И теперь каждый может придумать какой-то кошмар, который в жизни у вас может проявиться. Кто-то не может придумать какой-то кошмар для себя. Кому-то нужно помочь. Вообще, ну, связанное с вашей жизнью в сознании Кришны. Ну, вообще, оно. А что не связано? Все связано. Именно конкретно с этой анархией, которая. Да, желательно конкретно с какой-то анархией. И теперь внимание, здесь нужно очень осторожно. Теперь очень важно. Все, раз вы уже представили, теперь обязательно сейчас, вот, у всех есть какой-то кошмар, да? Да? Теперь нужно обязательно внутри, в своем сердце сказать Кришне: Кришна, как решишь, так и будет. Вот я считаю, что лучше бы этого не было. Я считаю, что лучше, чтобы я избавился от этой анархии и от таких беспокойств, от таких проявлений этой анархии. Но в любом случае я принимаю твою волю. То есть в любом случае я принимаю твое решение, в любом случае я твой слуга, невзирая ни на что. В любом случае я предан тебе, невзирая ни на что. Случится это, не случится, будет так, наоборот, еще как-то. Я все равно твой слуга из жизни в жизнь, и несмотря ни на какие благословения и проклятия, я все равно твой слуга. Можете принять это? Можете так вот? Это называется предаться Кришне, принять волю Кришны. Да. Вот я рад, что некоторые заулыбались к этому упражнению. Это проявление, что признак того, что упражнение сделано правильно. Если вы не заулыбались еще, нужно срочно заулыбаться, чтобы своими страхами не притягивать в свою жизнь всякие нежелательные кошмары. Перекладывать на Кришну? И не мы. Потому что Кришна там. Я имел в виду результат. То есть усилия мы все прикладываем. Мы усилия прикладываем все возможности. Они все-таки понимают, что Кришна должен это делать. Да не Кришна должен делать, а я должна это делать. Это да? Свою работу Бога перекладывать на кого? Да, свою работу перекладывать на его плечи. Он дал нам. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Если кто-то подумал, что нужно перекладывать, ни в коем случае не надо перекладывать. Все делаем сами, но предавшись Кришне. В том, что, то есть, что касается результата, ну, помимо всего прочего, то, что мы сейчас попробовали сделать, и как раз есть самая главная работа. Самая главная работа, которая, естественно, сопровождается и физическими усилиями, и умственными усилиями, и всеми другими проявлениями наших усилий, какой-то работой, безусловно, сопровождается. Но это сердцевина нашей работы до достижения Кришны. То есть принимать волю Кришны, или радость Кришны, или удовлетворение Кришны, как для себя самую важную, самую высшую ценность. То есть ты мне дашь или не дашь, я все равно буду тебе служить, я все равно твой преданный. Но почему ты мне дашь? Ты мне дашь или ты мне не дашь? Я этого достигну или я этого не достигну? Все равно буду тебе служить. Почему ты мне дашь или не дашь? Так он дает исходные условия. Ну, обстоятельства. Можете назвать это так? Вы можете. Хорошо. Вы можете это так назвать, нет? Вы говорите, как будто вы Бог, и от вас зависит результат. Не, ну Мададжи тоже очень важные вещи. Это тоже очень важный момент, действительно, что мы несем ответственность. Мы, потому что есть тоже очень привлекательная школа, что мы ничего не должны, мы не должны прилагать никаких усилий ни в какой сфере, все Кришна даст, дал или не дал, все, диштам, воля Кришны, мактуб, так суждено или так не суждено, Аллах Акбар, Хари Кришна, или там, ну. Это тоже, естественно, было бы заблуждением. Но я надеюсь, что к этому моменту в нашем образовательном процессе мы все уже знаем, что усилия со своей стороны тоже нужно то есть на себя брать всю ответственность. Что касается работы, действовать так, как будто все зависит от нас. Но что касается результатов, вот принимать результат так, как будто все зависит только от Кришны, как будто от нас ничего нет. То есть внутри быть полностью отрешенным. И это очень сложная комбинация, которая достижима только для... Ну, очень часто бывает, что требуется несколько десятилетий в преданного служения, прежде чем человек даже заметит, что тут есть определенные противоречия. Что тут есть парадокс. С одной стороны, максимум усилий, с другой стороны, предаться Кришне означает минимум претензий. Максимум усилий, минимум претензий. Потому что у нас, если минимум претензий, то никаких усилий. Если максимум усилий, то тоже максимум претензий. А йога означает максимум усилий и ноль претензий. И это парадокс, это ну, работать не работает. В бхакти это естественно происходит, потому что любовное служение предполагает, что мы не пассивны, мы усилия прилагаем все, но мы не корыстны, то есть мы не претендуем ни на какую корысть или личную выгоду для себя. Это естественно. Но пока у нас еще вот это естественно не проявилось полностью, то мы как раз и занимаемся внутренней работой, чтобы... С одной стороны, внешне занять при помощи старших преданных себя полностью служением, а внутренне принять волю Кришны во всех отношениях. Предаться Кришне. Окей, первым. Вот сначала вот у вас по этому поводу был вопрос или. Окей, тогда мы сначала закончим с этим. Окей, Рактака, пробу. Я хотел бы вам понять, да? Что и наши усилия. Да, нет. Ну можно, например, смотрите, вы делаете, но то, что вы получите или нет, потому что он Бог. Если это внешне, то да. Если это внутренний мир, то никто не может быть. Кришна тоже. На какой стадии нас посмотрит? Не видят, ты не сдавишься. Это как раз обуждение. Кришна знает все наши желания, все наши мысли, все наши задумки. Он не может разойти и что-то поменять. А он не меняет. Он не меняет. Он или дает милость, или нет. Почему? Потому что мы зависимы по природе. Мы зависимы от него во всем. И вот как раз я хотел спросить, что означает наши усилия, если мы полностью зависимы от... Наша природа зависима, означает, что мы зависимы во всем. И усилия наши, даже когда я руками что-то делаю, там, или что-то... Хуже того? Что-то, хуже, даже когда я думаю? Даже когда я думаю, это тоже его. Хуже того, даже когда я желаю? Даже когда я желаю, да, желание тоже. Хуже того, да? Но, тем не менее, душа, живое существо, по определению, дух... Шрила Прабхупада говорит, означает выбор. И этот выбор существует у всех. Но пока мы не имеем человеческой формы жизни, этот выбор не может проявиться. Но в человеческой форме жизни уже есть карма. Именно поэтому и есть карма, что у нас есть этот выбор. Он может быть уже или шире. И чем больше, чем правильнее мы используем свой выбор, тем он расширяется. И как Шрила Прабхупада говорит, что человеческая жизнь – это жизнь ответственности. Ответственность, он много, Вишу Панишат, третий стих и так далее. Брать на себя ответственность за свои поступки. Это зрелая, цивилизованная человеческая жизнь. Это правильно. Но вместе с тем, Тут можно проследить несколько таких стадий. С одной стороны, тамас считает, что от меня ничего не зависит. Правильно? Что от меня совершенно ничего не зависит. И поэтому тамас тоже часто выражается в том, что поскольку человек считает, что от него ничего не зависит, а страданий много, человек начинает пить и так далее, чтобы как-то не ощущать тамас. Раджас, человек считает, что от меня зависит все. Фрэнк Синатра, да? I made it my way, I made it my way. Там это, то, там это случалось, то случалось. Но я сделал это так, как я считал. Помните, да? Фрэнк, очень известная его. I made it my way. Я прошу, я до него далеко. Ну, это раджас. Раджас. И проблема раджаса, опять же, человек страдает, потому что от нас не зависит. Ну, не все не зависит. Поэтому следующий уровень – сатва. Когда человек понимает, ага, есть высшая сила, есть высшие законы. И, к сожалению, иногда это переходит в имперсонализм или буддизм, когда человек считает, что ша-ша-ша, все едино. Все совершенно едино. Или там, если не получается один, то хотя бы пусто. Вообще пусто, вот вообще ничего. Меня нет, вас нет, ничего нет. Не трогайте меня. Я согласен, все хорошо. Все. И как философия, это бессмысленно, потому что это ничего, ну, это неправда. Ну как пусто? Вот, не пусто. Как философия, оно не состоятельно, но как психологическая уловка, оно помогает человеку сохранять спокойствие. И, как правило, если вы увидите людей, которые проповедуют эту философию, на самом деле они не пассивны. Они не пассивны. Они на самом деле занимаются многими вещами и они что-то делают. Это просто им помогает сохранять определенное спокойствие. Поэтому следующий уровень – это уже трансцендентное понимание, что с одной стороны от нас зависит выбор. Поэтому Вьясадев в Веданта Сутре говорит «Ом карта шастратва-та». Живое существо карта, живое существо действующее, совершает действие. Ответственность. Почему? Потому что иначе никакие предписания в шастрах не имеют смысла. Или карма не имеет смысла. Это все было бы несправедливо или бессмысленно. Или, если, ну, мы бы были просто как камни или как части машины. То есть это определение, на самом деле это определение материи, ачит, да, мертвое, не имеющее выбора. Оно может иметь какое-то даже, отражать что-то как сознание, да, вот там часы, компьютер, что-то там еще. Оно может что-то там проявлять, действовать, как будто оно действует. Но на самом деле сознания там нет. Поэтому правильное понимание очень сложное, потому что оно парадоксальное. С одной стороны, есть выбор, но с другой стороны, мы желаем, а решает в конце концов, позволяет или не позволяет в конце концов Кришна. Может быть, для материалистов через материальную энергию, ну и даже для нематериалистов, даже для преданных, в случае которых он готов даже и нарушить, совершить чудо и нарушить законы материальной природы, но даже в случае преданных он старается этого не делать слишком часто, слишком много, потому что и на самом деле это даже и не нужно. Потому что ну, он же создал эти законы. Ну зачем он будет нарушать эти законы? Ну как интереснее выиграть в шахматы? Украл ладью с доски или, ну, по-честному? Что интереснее? Поэтому Кришна старается довести нас до успеха, соблюдая все эти законы. Но мы со своей стороны пытаемся предаться ему, принять его волю, тем самым это сразу же устраняет тот клей, который приклеивает нас ко всем страданиям этого материального мира. Авидью устраняет авидью. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Так, и... Да? Как Кришна может навредить? Ну, понятно, что может быть какой-то болезненный способ, но это гораздо будет эффективнее, потому что Кришна самый лучший доктор, самый милосердный, и он никогда не сделает больно без необходимости. А если мы сами будем пытаться, это нереально, потому что желание избавиться от них невозможно. Их можно только вытеснить в подсознание. Но все равно, когда будет провокация, они вылезут, понимаете? И только Кришна может нас избавить от этих анат. Есть же стих, да, иди, фиша, гуна мои. Это материальная природа, она трудно преодолима. Только тот, кто предается мне... Предается, да? Да, он может преодолеть ее. Бесполезно. То есть какое-то действие требуется? Предаться Кришне. Боль уже поможет. Но предаться нужно. Конечно. Нужно избавиться от желания. А кто говорил, что нужно избавиться от желания? Я неправильно поняла. Кто-то сказал избавиться от желания? Было такое, что у нас есть желания славы, да, каких-то материальных, вожделений. Мы должны от этого избавиться. Кто-то сказал, что нужно избавиться? Работать, я не знаю. Неправильное слово. Я не понимаю, как это работает. Это нереально. Вот. И поэтому мы и учимся, слушаем и служим десятилетиями, пока в конце концов мы услышим то, что действительно сказано. Я прошу прощения, я не в ваш... Я про себя, мы все имеем этот опыт, что мы читаем, и через 20 лет мы что-то снова читаем, и вдруг видим, ой, а тут же сказано вот так. Да. То есть мы не подавляем желание, в бессознательное. Более того, я вас сразу снова предупреждаю, что если вы вспомните эту схему, да, вот в этом периоде встречи с умом Кришна откроет, когда мы стараемся, и при этом, если у нас много спрятанных этих желаний, то Кришна обязательно все их покажет. Он обязательно все их достанет. И я говорил Шаранагати, и я не мог вспомнить, как раз была Вьяса Пурнима, Ямуначарья. Ямуначарья написал 100 Траратну. И вот еще одна книга Бхактивинода Такура, где он прорабатывает все эти анартхи, называется Гитамала. Там он берет стихи из 100 Траратны, и он проходит через все вот эти отрицаемые нами желания, и он их не отрицает, не пытается их загнать куда-то, не пытается их выключить, убить, но он предается Кришне. Он их принимает и все равно предается Кришне, все равно продолжает служить Кришне. И только так полностью, весь целиком я могу... в чем проблема? Здесь проблема в том, что я считаю себя контролирующим, а тут и поэтому хорошим. Раз я контролирую, я все контролирую хорошо. А вот это нет, этого не было. Это вы что-то не то подумали. Это то, что вы там увидели, этого нет. Это не я. Да не я, да. Это не я. Нас на меня там не было. Вот. И Кришна поэтому достает это все и показывает. Оттуда, через других, через окружение, еще как-то. И пока мы, с одной стороны, не примем, что да, есть это в уме, склонность, по крайней мере, а с другой стороны, я не ум. И это означает, что я все равно служу Кришне. До тех пор вот это все будет нам показываться. Так, это можно бесконечно продолжать. Анартха Ниврити может длиться много жизней. И причем прямо в этой комнате. Не покидая эту комнату, можно это даже делать. Отходим психонат. Чтобы мы уже знали. То есть мы сейчас плаваем, разные обсуждаем. Корень всех анартх в соответствии с Хари Бхакти Виласа это... Аханкара, да, аханкара. То есть я... Ложная гана, да. Окей, итак, здесь у нас Притху Махарадж говорит, что мы можем быстро ну, в этой части, в этом разделе, он говорит, что мы можем достичь устойчивости благодаря служению браманам и вайшнавам, потому что это быстрее всего помогает нам, во-первых, осознать. То есть очень часто бывает, что мы не видим в себе каких-то недостатков. Да? Я... А часто бывает, что видим? Это отрицаем какие-то недостатки, да, и я навсегда запомнил в первый или во второй год во Вриндаване, как Брадж Бихари в одном семинаре на Свечи сказал, что поэтому очень, очень полезно для мужчины жениться, потому что тогда и все недостатки ему покажут, расскажут. Его жена. Да. Да. Но с другой стороны и наоборот. Хотя женщины, как правило, часто обладают какой-то большей интроспективностью и чуткостью к, к своему уму. С другой стороны, они и отождествляют себя больше с этим умом. Но мужчины, к сожалению, часто отрицают даже присутствие многих ума. Ну, в нашем случае, опять же, мы, когда говорим ум, мы говорим в терминах санки. На самом деле ум – это эмоции. Это не то, что у нас в языке используется ум. Ум – это эмоции, в первую очередь. Потому что, когда мы говорим, что, что люди обычно называют умом, мы называем разум. И вот в отношениях, когда мы пытаемся служить, когда мы, как раз, когда мы с кем-то общаемся, как раз и проявляются все и зависть, и критика, и, ну, то есть все эти анархии нам очень ясно, явственно проявляются, и мы с ними можем работать уже в свете дня. То есть они уже видимы, и с ними можно явственно работать. И пример того, кто продемонстрировал, насколько опасно кичиться или считать, что какие-то наши материальные преимущества дают нам, дают нам право не уважительно относиться к браманам и вайшнавам. Это папа Притху Махараджи, царь Вена. Да? Он считал, что он выше всех, поскольку он император всего мира, самый богатый и все остальное, и в результате просто гум-гум-гум и все. Ничего не осталось. Ну и Прабхупад говорит про вайшнава парад и опасность вайшнава парад. 38. Еще один момент Шрила Прабхупада освещает это, кого считать браманом, что это не основано на происхождении или на теле. Да? Что это тот, кто обладает качествами. Такими качествами, как Шамодама стапашау чам кшантираржавам эвача гьянам вигьянам астикьям брама карма свабхаваджам. Кришна говорит, брама карма, работа браманы, это практиковать умиротворенность, шама, самообладание, дама, аскезу, тапа. Прабхупад говорит, наша аскеза – это изучать гиту и бхагаватам. Хари Кришна. Ну, он там разные вещи говорит, но одна из них. Шамодама стапа шаучам – чистота. Кшантир. Что означает кшантир? Терпение и умение прощать. Умение терпеть и прощать. Ну, это, не, это, ну, это для брамана. Да? Как здесь Прабхупада переводит? Он говорит еще правдивость. Кшантирэжа. Кшантирэжам. Арджавам. Правдивость. Да? И, одно из качеств Анбхава. Да. Первое. Да. И знание абсолютной истины, непоколебимая вера в Священное Писание и применение брахманических качеств в повседневной жизни. Не только по воскресеньям, не только после шести, не только до восьми или девяти. Кто помнил после последнего этого как-то наполнить сознанием Кришны какие-то действия своей повседневной жизни? Харе Кришна. Кто пытался? Харе Кришна. Очень хорошо. 38. Браман и эта работа, то есть тот, кто занимается этой работой, тот, кто практикует эти качества, этот человек считается браманом в соответствии с Кришной. А практика всегда связана со сложностью. Да. 38. Брахманя дева пуруша пуратано нитям харир яд чарана вивандана тава палакшмим манапайиним яшо джагат павитрам шамахаттам аграним. Поклоняясь лотосным стопам браманов и вайшнавов, верховная личность Бога, предвечный Господь, древнейший и величайший, стяжал себе неувядаемую славу, которая очищает всю вселенную и является одним из его достояний. Это почти полный повтор того, что говорит Нараяна в третьей песне Кумарам. У нас в 16 главе, с 7 по 12 стихи, тоже Нараяна говорит, что если я чем-то знаменит, или если у меня есть какая-то слава, то это все только лишь благодаря тому, что я служу пыли с лотосных стоп браманов. О, великие мудрецы кумары, таких как вы. Благодаря вам я... И здесь точно тоже, в 7 стихах Бритху опять утверждает важность служения браманам, вайшнавам, вождерожденным, старшим. И больше того, это очень интересно. То есть говорит, ну я, конечно, может, известная личность, Бог, но только по одной причине. Потому что я служу преданным. Харе Кришна. Очень удивительное высказывание Кришны. Намо брахманя девая. Гобрам на гитайше. 39. Верховный Господь, ни от кого не зависящий и пребывающий в сердце каждого живого существа. Кто из нас живые существа здесь? Кришна пребывает в нашем сердце. И как ему там, как вы считаете, удобно? Пока мы от него морозимся, ему там холодно. И опять же можем снова посмотреть на всех своих соседей и подумать, вот Кришна тоже у них в сердце, у нее в сердце, у него в сердце и там в сердце. Да. И вот Кришна говорит, что я очень доволен теми, кто идет по его стопам и целиком посвящает себя служению потомкам браманов и вайшнавов, ибо он всегда дорог браманам и вайшнавам, а они всегда дороги ему. То есть вообще даже слуга слуг. Говорится, что даже одним своим взглядом, даже если кто-то из вас считает, что ну, мы там непреданные, может быть, да? В Сканда Пуране Джива Госвами цитирует, если даже слуга преданных посмотрит на кого-то, он спасает от материального рабства 90 тысяч родственников человека, на которого он посмотрел. Не преданный, а слуга преданного. Понимаете? Поэтому давать лекции, делать презентации, приходить к преданным очень полезно. Для вас и для ваших родственников. Каждый раз. Харе Кришна. И возникает вопрос. Ну ладно, служить преданным. А как насчет яги, всех этих предписанных методов, как таких, как жертвоприношение? Как насчет этих вещей? И у нас два... стиха 40-41, где вот кому, если требуется, кому не хватает там еды, например, да? Вот можете выучить эти стихи и рассказывать всем, да? Очень, очень полезные стихи для того, чтобы не голодать. Потому что здесь Кришна в двух стихах объясняет, что подношение в рот всяких яств, особенно хороших, вкусных яств, особенно с ги, в уста ученых, мудрецов и преданных выше всех других методов. Вот мукхам, да, уста. 40. Непрерывно служа браманам и вайшнавам, человек очистит свое сердце от материальной скверны. Первый шаг. Так он обретет полное умиротворение. Второй шаг. Освобождение. Освободится от материальных привязанностей и ощутит удовлетворение. В этом мире нет деятельности, которая превосходила бы служение браманам. Даже жертвоприношение. Ибо такое служение доставляет удовольствие полубогам, которых люди стараются умилостивить, совершая многочисленные жертвоприношения. 41. Верховная личность Бога Ананта съедает то, что приносится на огонь жертвоприношений и предлагается различным полубогам. Однако с гораздо большим удовольствием Господь принимает подношение не через огонь, а через уста ученых, мудрецов и преданных, так как в этом случае он не расстается со своими преданными. Комментарий Шрила Прабхупады упоминает Индрая Сваха, Адитяя Сваха, и Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит потрясающую вещь, говорит, что кормить преданных можно с теми же мантрами. Как вот мы в огонь делаем подношение, Индрая Сваха, так с теми же подношениями можно... Давайте попробуем. Индрая Сваха. Вот и смотри, все улыбаются, да? Видно, что Кришна доволен. Хари Кришна. Где мантру записать можно? Что? Где мантру-то можно переписать? Ну вот, комментарий. Ну, эту мантру не надо переписывать. Он говорит, что все эти мантры, которые используются в обычном жертвоприношении, о огонь, о Индра, о ты, вот тебе подношение. Он говорит, да, просто кормя брахмана, вайшнава, преданных, можно даже те же мантры использовать, и Кришна будет более доволен. Ну да. Что? У нас есть были три пакета с абрикосами. Ну да, я вот могу пройтись всем раз. Хорошо. Итак, значит, на этом мы делаем перерыв. И будем... Да. И проводим ягью... Кормление. Естественно, что этим можно злоупотребить. Да? Вот эти стихи, которые можно злоупотребить. Ходите говорить, что я браман, кормите меня. Правильно? Это лучше, чем делать ягью или что-нибудь еще делать. Поэтому, опять же, здесь это в первую очередь означает, что мы стараемся служить всем преданным. Прабхупад в комментарии к 41 стиху говорит, огонь неодушевлен, имеется в виду как элемент. Но преданные и браманы являются живыми представителями Верховного Господа. Поэтому накормить браманов и вайшнав значит накормить самого Господа. Стало быть, вместо того, чтобы совершать огненные жертвоприношения, следует предлагать еду браманам и вайшнавам, так как этот метод более эффективен, чем огненные яги. Ну, я подозреваю, что большинство из вас не совершают огненных яги, как ежедневную практику. Хотя я знаю преданных, которые делают, да, огненные яги. как... Ну, ежедневно тоже есть такие, но таких очень мало. Есть такие, которые, это их на выходные, после работы, вот они в субботу-воскресенье, это их хобби. Они делают, ну или как, тоже вот они разучивают мантры очень... ну, да, делают. Да, очень интересно. Проще пригласить вайшнавы, как бы. Ну, это тоже имеет какое-то место. Мы обычно... отмечаем инициации или какие-то другие знаковые события. Это помогает нам запомнить. И, они называются самскарами. То есть, на английском они называются rites of passage. Обряды перехода. То есть это переход с одной стадии в другую. С одного состояния в другое. Поэтому для детей, естественно, это очень, очень ценно. Ну, для у шудр есть только одна ягья, виваха ягья, то есть свадьба. И это тоже очень хорошо, да, и чем она, ну, то есть, если это большая свадьба, да, пришло 200 человек, там, и как-то праздновали, то прежде чем разводиться, человек уже подумает три раза, да? Ну, то есть самскара остается такая очень серьезная, ну, это же было... И тоже человек понимает, что это другой период жизни начинается, нужно ответственно к этому подходить, мы уже не такие, как были до этого. Ну, если человек умирает, то проводят сразу все 14 или 18, ну, 14 обычно, или 10 заодно самскар, потому что считается, что не всегда известно, все ли было проведено, поэтому все в этот в обряд погребения ставят. И здесь Шрила Прабхупад приводит случай из жизни Адвайты Прабу, Адвайты Ачарьи, описанный в Чайтанья Чаритамрите, величайшем из брахманов, Кришнадас Кавирадж Госвами, который получил титул Кавираджа еще до того, как он написал Чайтанья Чаритамриту, царь поэтов, или лучший из поэтов. И в Антилиле, 3 главе, 222 стих, он описывает то, что здесь про случай с Харидас Такуром. Может быть, закрыть дверь, чтобы не... Харидас Такур вообще даже не то, что не родился в романической семье, он даже не родился в рамках Варнашам Дхармы, но когда Адвайтачарья провел Шрадху, Ману Самхита несколько страниц описывает, каковы качества брахманы должны быть и кто исключен из числа брахманов. Если, например, брахман торгует маслом, если брахман торгует ароматическими маслами, он исключен, он дисквалифицирован. Если брахман занимается астрологией, это тоже, если брахман торгует гуром, все, это он считается неподходящим. У нас этот список приводится в Брахман и Вайшнав, Бхактисиддханта Сарасвати Такура. Там несколько страниц описания всяких дисквалификаций. Даже просто родственник у него какой-то не такой. Все, он уже не подходит. Почему? Я так понимаю, что потому что предки получают его остатки. Ну, это справедливо, что это не так. Нет, это классическая шрада. То есть классическая шрада кормления предков, спасти предков. Это должен быть очень возвышенный чистый брахман. Поэтому вот один преданный из брахманической вайшнавской семьи, он рассказывает, что в детстве его замучили, потому что как только он получил упанаяну, с 8 лет до 12 или до скольки, его приглашали на все эти шрады, потому что он был из хорошей семьи, ну и считалось, что в 8 лет он еще не успел там ничего такого, ни маслами наторговать, ничего там такого сделать. Поэтому ему приходилось столько этих шрад съесть. Ну, он так вот делился своей жизненной историей. На самом деле, да, он сейчас ест все без масла совсем. потому что у него определенные сложности со здоровьем коры Кришны. Ну, я не обязательно связываю эти две вещи. Ну, поэтому даже Ману Самхита предупреждает, лучше меньше, но лучше. Лучше пригласить двух, но действительно достойных. И даже если вы уверены, что они все достойны, все равно, если вы пригласите слишком много, есть опасность, что кого-то вы обойдете вниманием. Да? Вот. И тогда все пропало. Все вот эти предки, вместо того, чтобы получить благо и дать вам благословение, все пропало. Вот. А тут Адвайта Ачарья Хридасу Такуру приносит эту Шадапатру, который даже не то, что не браман, а не то, что не из браманического, он даже не из Варнашандарма, он даже не к шудрам его причислить нельзя. И Харидас Такур говорит, ты это как шутку делаешь или что ты имеешь в виду, дорогой Адвайта? Они друзья были, они еще они киртан вместе пели еще до прихода Чайтанья Махапрабху. Он жил там недалеко, на берегу Ганги. И говорит, ты это как вот пошутить решил, да? И Адвайта Ачарья, 222 стих в 3 главе, он говорит, слушай, накормить тебя лучше, чем накормить миллионы браманов. Это ценнее, это принесет большее благо. И со всей... И Адвайта Ачарья был очень влиятельным пандитом, браманом Ачарья. Ачарья это был его титул. Он каждый день проводил лекции по Бхагавад-гите, и он, естественно, был великим знатоком Писания, и он сказал, что накормить тебя, Харидас Такур. Почему? Да, он был чистый и преданный, он все время повторял Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Рам, Харе Рам, Рам, Рам, Харе. 64 круга вслух, 64 круга шепотом, 64 круга в уме. Каждый день. Гоуранга. И Шрила Прабхупада в предыдущем комментарии, в 40-м комментарии, он осуждает апа-сампрадаю джати госай, которые утверждают, что надо быть кастовым госвами. Это каста. Только те, кто родились в нашей семье, они настоящие браманы. Более того, только мы имеем монополию на вайшнава-дикшу. Вайшнава-дикшу только у нас. Вы не смотрите, что мы там едим там, мясо, рыбу, и с женщинами там не то. Наоборот, это... Ну, мы, да, мы наоборот, да, мы же это все населяем благоприятно. Да, да, да. Я уверен, что каждый из нас в состоянии придумать 100 оправданий этому, да? Без проблем, без никаких проблем. И мы видим, что, ну, Шрила Прабхупада приводит даже цитату из Вараха Пураны, что в Кали-югу часто в семьях браманов рождаются ракшасы или демонические существа. По этому поводу есть смешная история из жизни Бхактисиддханты Сарасвати Такура, который как раз и помогал убрать это недоразумение, что только каст. Сейчас пытаются возродить, снова вайшнавы пытаются возродить это недоразумение. Да, есть у нас... Эту апа-сампрадаю, что кастовые госами имеют монополию на вайшнава-дикшу, на брахманическую инициацию и так далее, и так далее. Бхактисиддханта Сарасвати Такур в свое время это разоблачил, его за это хотели убить, пытались убить, преследовали. И я долго не понимал, почему он вызывает такое раздражение у некоторых из тех вайшнавов в наши дни, пока я не прочитал историю, и до меня не дошло, что на самом деле это те же династии, это те же, они все еще помнят, как было здорово до того, как Бхактисиддханта Сарасвати Такур всю малину испортил. Но, естественно, что были и, ну, например, Гопалбаты Госами, вот эта линия, тоже у него не было детей, естественно. Он был Госвами, И он специально дал Гопинат, его ученик, семейный ученик, и вот потомки его ученика, вот они уже 500 лет, там и огонь на кухне тот же горит, 500 лет уже. Они Радхараману поклоняются, и вот они, Вишамбарго сами и другие, вот они сразу же приняли Бхактисиддхантаджи как представителя чистого преданного служения, того, кто проповедует чистое преданное служение, не связанное, не обусловленное телом, телесными концепциями, и сразу же они ему придут. И тоже Шрила Прабхупада тоже к ним часто ходил, и Шрила Прабхупада сказал, чтобы мы, если у нас возникают вопросы какие-то по пуджа, да, чтобы мы с ними советовались. Да. Вот. Ну, это уже было указано, да, что не по телу, а по поведению, по качествам, по тому, как человек действует. Кто помнит, какое качество вам выпало, когда мы читали предыдущую главу? Когда 26 качеств преданного мы читали, вы помните, да? Какое качество вам выпало? В третьей песне, если вы помните, Прабхупада говорит, что на Вайкунту невозможно попасть, не развив эти качества. Он вообще очень жестко по этому поводу говорит. Вот, давайте все вместе, каждый, кто помнит, скажем то качество, которое одновременно, которое вам выпало. Вот. Хорошо звучало, правда? Сам вкус. А как можно понять, вот что вот только слышишь себя и все, и что, какой вкус? Например, я просто слышала что-то и все. Ну вот хорошо, вы сейчас не говорите, просто слушайте. И давайте еще раз, все вместе. Здорово, люди! Как она? Не, мы не пытаемся научить мистической практике шатавадана. Шатавадана — это то, что Рамануджачарья, что когда 100 человек одновременно задают вопрос, и он потом помнит, как, и он начинает отвечать каждому на его именно вопрос. Это практикуют, то есть есть там разные формы, там, например, задают ему математическую задачу, одновременно там сначала 5 человек, потом 10 человек, потом 100 человек, одновременно. Ну, у нас, в принципе, есть эти шахматисты, да, которые одновременно на 100 досках вслепую даже играют. Ум же в одном месте вообще проживает. Кто? Ум. Может, они по очереди меня разживают. Одновременно ум же не может быть в двух местах, говорится. Но мы на чем-то, мы можем быть сосредоточены в одну секунду на чем-то одном. В следующую секунду мы можем застаться, можем перепрыгнуть. И? То есть одновременно он не может попасть. Ну вот, демонстрируют, что вот они могут. Они показывают, что они это делают. Чисто. Даже до сих пор есть. Я не знаю. Это не наш, не то, что мы пытаемся развивать. Но суть в том, что даже просто, когда мы вместе произносим это качество, уже само наше желание удовлетворить Кришну умонастроением, Прабхупада говорит, наш прогресс сознания Кришны зависит от умонастроения. Что мы делаем, это мы повторяем Харе Кришна. Что мы делаем, мы слушаем Шримад Бхагаватам, служим преданным, поклоняемся божествам, выполняем бхакти. Но для того, чтобы Кришна был доволен, мы это делаем вот с этим качеством, которое Кришну радует. Харе Кришна. Если мы проявляем все эти качества, это означает, что мы анархи. Мы предаемся Кришне и эти анархии устраняем и проявляем естественную природу духовного существа. Все эти качества, Прабхупада говорит, являются трансцендентными. 42. Яд брама нитям вираджам санатанам шрадхата по мангаламона самьямай самадина бибратихарта дриштае ятридам адарша ивавабасате. Браманы, чтущие традиции браманической культуры, всегда занимают трансцендентное положение, ибо они, и дальше идет перечисление качеств. Свято верят в слова вед. Вы свято верите в слова вед? Да. Это очень большая, очень важный фактор. Мы считаем, что мы трансцендентное знание захватываем своими усилиями, или мы привлекаем милость своими усилиями, полными своими усилиями привлекаем милость Кришны. То есть требуется и то, и другое. С одной стороны, по Паришама все возможные усилия с нашей стороны, а со стороны Кришны милость. Да? То есть это Аварога Панха, нисходящий путь. И опять же, ну, обычно или так, или то, или другое. Всегда двойственный ум пытается или только это, или только это. Особенно, когда что-то там в духовной жизни осознал, там, для себя откровение, и только в одну сторону. И даже иногда при обучении оно и требуется. Потому что сложно сразу запомнить, осознать, изучить какой-то парадокс. Поэтому Кришна будет, или Кришна, или учителя будут подчеркивать какую-то одну сторону. Но, тем не менее, истина не однобокая, и уже у нас в Бхагавадгите, и в Бхагаватам у нас полно парадоксов. Кришна внутри и снаружи, ходит и не ходит, далеко и близко, и так далее. Итак, свято верит Соловед, это нисходящий путь, совершает аскезы. Аскезы. Сейчас у нас 4-месячный аскез. Все подумали, какие, все себе подобрали какие-то аскезы на 4 месяца. Быть удовлетворенным, да. Действует в соответствии с указаниями священных писаний. Действует. Владеют своим умом и чувствами. И занимаются медитацией. Благодаря этому они видят истинную цель жизни так же ясно, как собственное лицо в чистом зеркале. Зеркало чистое у вас? Вот практика. Здесь Притху Махарадж нам помогает, указывает, что нам дает возможность. Шрила Прабхупада здесь упоминает наши принципы, упоминает. Это первая песня, где Шрила Прабхупада начинает употреблять аббревиатуру или сокращение ИСКОН. Хотя это он пишет в 68 году, уже 2 года как ИСКОН зарегистрирован. Но только здесь он начинает впервые употреблять эту аббревиатуру ИСКОН. Она же не такая простая. Там у нас последние 3 буквы, они являются частью целого слова. То есть, это уже где-то вот только к этому времени начали употреблять это слово ИСКОН. Прабхупада здесь пишет к концу. Он подчеркивает важность чистого преднаслужения и к концу говорит: тот, кто строго следует принципам преданного служения, постоянно повторяет Махамантру Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Шрила Прабхупада не устает ее приводить, тем самым, с одной стороны, демонстрируя свою веру в Святое Имя, с другой стороны, предлагая нам утром послушать, какую версию Махамантры мы повторяем. У нас там 16 слов, у нас там все есть буквы, которые требуются, или там что-то где-то слипается, западает, или заедает. Рам, рам, рам, рам, рам, рам, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, рам, рам, рам, Кришна, Кришна, рам, рам, рам, рам. Кто знает смешные эти варианты? 3000. Как-то что там еще было? Ну, шник-шник-ням-ням, да. Что-то было 3000. Кориандр, кориандр, 3000. Ну, нам-то что? Мы там свое отбормотали, а Кришна ж слушает все. А где они видят эту истинную цель жизни? Так же ясно. То есть, сознание становится чистым, и в зеркале сознания не видят. То есть, зеркале ума. Ну, на этом уровне ум уже настолько чист, что практически это махататва, читта. это Чатудар Панамарджана, то есть он настолько успокаивается, что в рити уходят. Имеется в виду, это не даршан. Нет, еще. Со временем, здесь Прабхупада говорит, что они быстро, повторяю, быстро прогрессируют в духовной жизни и в конце концов удостаивается право увидеть, в английском Прабхупада говорит, лицом к лицу, верховную личность Бога. Сначала в зеркале, а потом лицом к лицу. И что интересно, Шанкарачарья в своем комментарии к Йога-сутре, то есть, очевидно, он написал уже свой комментарий на Веданта-сутру, и на Йога-сутре он уже решил, все, я теперь могу писать, что хочу. Он, когда Патанджали предлагает нам делать джапу святого имени в форме Ом, то Шанкарачарья говорит, что результат, что Ом – это прославление Господа, а результат джапы святого имени – это увидеть Господа лицом к лицу. И она употребляет слово «лицом к лицу». Шанкарачарья тут уже считает, все, вот вам нужна была моя вада, идите читайте вот там мою Шарирака Баш, и все, это здесь Йога-сутра, я пишу уже то, что мне нравится, то, что я считаю нужным. А что значит зеркалем? А что это может значить? Или может не значить? Но сейчас оно покрыто пылью, хуже, не то что пылью, волнами такими грязи. Да? Это значит, что ум скачет, да? Ум скачет, и он неровный, поэтому сильные желания, склонности и так далее. Но если мы снова и снова направляем его на Кришну, то сначала волны разглаживаются, а потом пыль уходит, и тогда очень явственно вы видите реальность, и поскольку вы медитируете на Кришну, вы можете видеть Кришну. Сначала это отражение, но потом Кришна входит в это отражение, вот, а потом отражение. Это значит, что сначала его там нет, есть только отражение, но по своей милости он входит в него. Это он. Он может войти куда угодно. Харе Кришна. И в первую очередь он входит в... Куда? В уши. Да. Харе Кришна, Харе Кришна. Кришна, Кришна, Харе, Харе. Харе Рам, Харе Рам, Рам, Рам, Харе, Харе. Ну, очевидно, да. Раз они уже видят. Хотя если речь идет о первой встрече, то Шрила Прабхупада цитирует «Мамча Йовья Бичарина» «Чистое преданное служение». И Бхактивинода Такур говорит «Шрадха мулья шудха нама». Если есть хотя бы шрадха в чистой бхакти, уже за эту монету можно купить настоящее имя. Может быть, не каждый день, может быть, не каждый год, но уже можно встретить Кришну в звуке. А ништа – это уже форма, то есть рупа юктанама. Когда уже мы постоянно, стабильно направляем свое сознание на Кришну, то тогда мы не только слышим, но уже и видим вместе с Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. То есть это ништа, как я описываю, да? Благодаря этому они видят и все жизни, как же ясно. То есть ну, они свято верят, совершают аскет, свято и действуют в соответствии с тем, чему верят. Ну то есть да, уже нет анарт. Двойственности. То есть они и верят, и действуют одновременно. И совершают аскезы. Да. И как уже владеют умом и чувствами. Как в чистом зеркале. Как в чистом зеркале. И овладение умом и чувствами это ж. По крайней мере, анахоневрити уже. Да, пройдено. То есть, тот, кто владеет умом и чувствами, может уже принимать учеников. И в Мадуре Кадамбини. Опять же, как ни удивительно, Вишнуа Чакравати Такур говорит, что ништа означает, что человек достиг уровня 50 на 50, что, по крайней мере, он стабильно в состоянии, по крайней мере, ставить интерес к Кришне не ниже своего. То есть, ну, можно, может быть, сказать 50-001 против 49-99, что-то в этом духе, да? 43. Тешам ахам пада сароджарену арья ваея дхикирити маю ям нитьяда бибрата ашу папам насятямум сарвагуна баджанти. О присутствующие здесь достопочтенные граждане Арья, я прошу вас дать мне благословение, чтобы я всегда до конца своих дней носил на короне пыль с лотосных стоп таких браманов и вайшнавов. Тот, кто носит на голове эту пыль, очень быстро избавляется от всех последствий своих прошлых грехов и со временем развивает в себе самое лучшее качество. Мы увидим, что в следующих комментариях Шрила Прабхупады до конца главы, всего несколько стихов, подряд два раза цитирует вайшнава пранаму. Я вот предлагаю, чтобы мы все взяли и тоже покрыли свою головой пылью со стоп вайшнава, предложил поклоны. Ванча калпа даруга сча. Крипа синду бэва ча. Титанам павнибил вайшнава бэйбил наму намаха. Любой, кто обладает брахманическими качествами, то есть тот, чье единственное богатство – безупречное поведение, кто наделен благодарным сердцем и ищет покровительство умудренных людей, становится обладателем всех богатств этого мира. Поэтому я хочу, чтобы Верховный Господь и Его близкие слуги были всегда довольны браманами, коровами и мной. Хари Кришна. Прасида там, брамакулам, гавам ча. Прасида там. Да будут они удовлетворены. Да будет Господь Джанардана. Сану чараш чамахьям. Да будет Господь доволен. То есть, если кто-то практикует эти качества, вот результат, что все богатства сами самвринате. Вы знаете про обряд свайамвары? Свайамвара. Принцессы иногда проводили обряд свайамвары, да? Для принцесс, да? Когда она выбирает себе мужа. Вишна Чакравати Такур говорит, что так же, как женщина может спонтанно выбрать одну личность, либо другую. Ну, то есть кто-то может, кто-то, у кого-то там бицепсы лучше, у кого-то там дипломов больше, у кого-то еще что-то лучше, у кого-то денег больше. А вот ее привлекает вот этот человек или другой человек. Да? Также Вишна Чакравати Такур говорит, что все богатства этого мира по собственной воле выбирают человека с этими качествами. С этими качествами. Поэтому он просит, это последний стих, который он произносит, поэтому он просит, да будет Господь мной доволен, да будет у меня возможность всегда действовать таким образом, получать милость таких преданных, таких вайшнавов, таких браманов. Шрила Прабхупада объясняет, что вридха ашраям, поручить себя заботам старших, означает заботам умудренного человека, но в любой сфере, если вы будете почтительно относиться к тем, кто старше или превосходит вас в чем-то, то вы очень быстро сможете прогрессировать в этой сфере. Очень быстро сможете достичь успеха в этой сфере. Конечно, нас интересует духовная жизнь, поэтому Шрила Прабхупада в первую очередь говорит про мудрость. И Шрила Прабхупада говорит про благодарность. Благодарность. Тот, кто... Шрила Прабхупада пишет во втором абзаце, в середине, на самом деле каждый человек должен чувствовать себя признательным Верховной Личности Бога, так как Господь поддерживает все живые существа, обеспечивая их всем необходимым. В Ведах, которые Панишат сказано, «Эко Бхагунам Йоу Видадави Каман» – «Верховное живое существо удовлетворяет потребности остальных живых существ». Поэтому тот, кто испытывает чувство благодарности к Верховной Личности Бога, безусловно, обладает замечательными качествами. Очень интересно. Вас интересуют замечательные качества в вашем преданном служении и в вашем умонастроении, в служении Кришне? Вот Прабхупада здесь нам приоткрывает этот секрет, откуда берутся все замечательные качества. Откуда берутся все замечательные? Из благодарности. Спасибо. Благодарность. Это важный. То есть по существу, когда мы прославляем Кришну, мы выражаем ему благодарность. У нас есть за что быть благодарными? Да. Кто сегодня завтракал или обедал? Или... Вот, да, мы благодарны Кришне за это. Есть за что благодарить? Представьте себе, что вам на минуту не дали воздуха. Как вы бы себя чувствовали? Да? Вот сегодня у всех была возможность дышать. Да, Гарри Кришна? Кто благодарил Кришну за возможность дышать? Никто. Вот сегодня утром сестра написала, умерла одна ее подруга от астмы. Она не смогла дышать. Потому что не благодарила Кришну? Я не берусь судить, но суть в том, что можно за одну минуту... то есть то, что мы считаем само собой разумеющимся, солнце светит, вот мы сидим, да, бомба на голову не падает... дышим. Мы ценим это, мы благодарим Кришне за это. Нам есть за что быть благодарными? Нам есть за что благодарить Кришну? Шрила Прабхупада пишет в конце, когда человек действительно развивает в себе хорошие качества, проникается благодарностью к Верховному Господу за его милость и принимает руководство истинного духовного учителя, он становится обладателем всех достояний. Всех достояний. Ну, даже если вас не интересуют все достояния, то, по крайней мере, есть некоторые из них, которые могут быть очень полезными в служении Кришне. Такой человек является брахманом или вайшнавом? Очень интересно. В следующий раз, когда возьмете в руки четки, поблагодарите Кришне за три вещи, за каких-то три благословения. Когда вы сегодня увидите свою постель, поблагодарите Кришне за несколько, минимум три вещи сегодня, которыми Он вас благословил. Когда вы увидите Кришну на алтаре, поблагодарите его за минимум какие-то 3, 4, 5 благословений, которые он вам именно сейчас дает. Есть за что благодарить? Хари Кришна. Интересно. Тут вот любой, кто обладает романтическими качествами, то есть чье единственное богатство безупречное поведение. Интересный момент, то есть, что такие люди считают единственным своим богатством. Да. И к нему приходят все богатства. То есть он ценит только это, да. И благодаря этому он обретает все остальное. Но если он будет... если он будет гнаться за... Да. Теряет. Благодарность, он дает определенное уже состояние счастья. Да. Общаясь с преданными, делится тем, что они могут даже благодарить, и мы можем выполнять это упражнение, но здесь вот говорится, что человек должен чувствовать благодарность. Он испытывает чувство благодарности. То есть это же вопрос не только ума, да, в уме это проговаривает, и вопрос заключается, ну, в том, как почувствовать, что мешает, да, и как почувствовать. Потому что, ну, не всегда это легко. Ну, сказать легко. Ну, откуда-то начинаю, вот когда мы делаем это упражнение, почему-то улыбаться начинают все. 100% все начинают улыбаться. Хотя говорят просто слова. Улыбаются все. Значит, что улыбка, это же признак, причем никто не заставляет улыбаться. Мы же, когда упражнение это делаем, мы же не говорим, а ну все сразу же, а ну немедленно, все заулыбались. Сами начинают улыбаться. Почему? То есть человек начинает говорить, и благодаря этому сознание, внимание, фокус смещается, улыбка приходит сама собой. Где-то эти слова служат для нас просто как направляющим для сознания. То, что направляет, помогает нам переориентировать сознание. И есть у нас на что жаловаться, каждому из нас. Каждый может найти что-то, на что можно пожаловаться. Как? Вот. Естественно, что можно на это сосредоточить внимание. Но когда мы просто начинаем благодарить за остальные вещи, вот я забыл, где это я недавно читал, кто-то ходил к детям, умирающим от рака, тяжелобольным детям, и что это было, я же не помню, где это я читал. И что потрясло этого человека, это то, насколько дети благодарны. Тоже другое было, просто к умирающим кто-то ходил, там, просто к умирающим, да, то есть они при смерти, кому-то там неделя осталась, кому-то там 2 месяца осталось, и в этих случаях люди были поражены, как люди находят источники для радости, для благодарности, как дети даже находят настолько много причин радоваться, что они стараются помогать другим, радовать других, приободрять других. То есть вопрос не в том, есть ли у нас причины страдать. У нас всегда есть причины страдать. Но есть ли у нас причины благодарить Кришну? И вот когда мы начинаем это делать, то мы видим, что мы движемся к Кришне. Движемся к Кришне. В этом по существу отличие, да, между преданным и непреданным. Да? Непреданный он ругает Кришну. По существу, ну, если вы помните, да, мы 5.15, что мы в материальном мире только из-за того, что мы считаем, что Кришна виноват. Как только мы перестаем считать, что Кришна виноват, все. Мукти паде садая бхак. Такой человек сразу же становится избранным для того, чтобы пойти к Кришне. Харе Кришна. Спасибо. 45. Великий Гита. Великий мудрец Майтрея сказал: выслушав замечательную речь Махараджи Притху, все присутствующие при этом полубоги, жители Питрилоки, брахманы и святые приветствовали царя возгласами одобрения. Саду, саду! Ну, сейчас говорят браво, браво, или там хлопают в ладоши, тогда все говорили саду, саду, что означает здорово. Хорошо. Хорошо. 46. Веды гласят, что Путра, достойный сын, может помочь своему отцу попасть на райские планеты, и все, кто слушал речь Махараджи Притху, в один голос заявили, что ныне эти слова Вед подтвердились. Ибо величайший грешник Вена, убитый проклятием брахманов, теперь вызволен из непроглядной тьмы ада его сыном Махараджей Притху. Тоже ведическая культура, принцип ведической культуры. В 2000 каком-то, не помню каком году, или даже еще раньше, уволили главного тренера сборной по футболу Великобритании за то, что в интервью он заявил, что он верит в карму, в закон кармы, и считает, что в этой жизни мы пожинаем плоды кармы. И тут карма свершилась. И люди решили, что это с его стороны очень жестоко по отношению к инвалидам и другим больным людям, и его уволили. Ну, это было уже лет 20 назад почти, поэтому сейчас, по-моему, уже это настолько вошло в набор концепций, которыми мыслят люди, что такого бы уже не произошло. Но это очень частое заблуждение, что если мир справедлив, если есть карма, то все, незачем проявлять милосердие, сострадание, сочувствие. Это не так, потому что Вена заслуживал наказание, заслуживал ада. Ну, он всю свою империю заставил страдать. Заслуживал ада, заслуживал. Но мы видим, что Притху и вся ведическая культура на этом построена. Да, все справедливо, но милосердие все равно более высокая ценность. И поэтому он в ведической культуре всегда совершаются всевозможные ритуалы, обряды и жертвоприношения для блага всех, ну, хотя бы родственников. А вайшнав действует на благо всего мира. Васудхайва, по крайней мере, саньяси, Васудхайва кутумбакам, да, вот тот, для кого семья, вся земля его семья. И больше, на самом деле, и вся Вселенная. Если исходить из принципа справедливости, мы никогда отсюда не выйдем. 47. Только помимо Всевышнего. Та же Прабхупада в комментарии к 47-му говорит: «Парадухка духи крипам будди», что преданного Кришна называют тот, кто исполнен сострадание к несчастным живым существам и является океаном милосердия. Как это у нас почему-то в переводе, как правило, нету в этом стихе «Ванча калпатару бьяшча крипа синдху бья эвача патитанам паванебио вайшнавебио намама». Крипа означает что? Милость. Синдху океан. Вот каждый из вас океан милости. Сейчас растечемся. Хорошо? Не забудьте про это. Не забудьте, что вы океан милости. Поэтому, пожалуйста, будьте милостивы ко мне. Вы же океан милости. Можно хоть каплю? 47. Та же участь постигла Хираньякашипу, который был так грешен, что не хотел повиноваться власти Верховной Личности Бога, за что и попал в темнейшую область ада. Однако даже он, по милости своего великого сына Прохлады Махараджа, был спасен и вернулся домой к Богу. 48. Святые брахманы обратились к Притху Махараджу с такими словами: «О лучший среди воинов! Отец этой планеты, мы желаем тебе долгих лет жизни. Самах Санджива Шашвати. Ибо твоя преданность непогрешимому Верховному Господу, Владыке Вселенной, не знает границ». А вот это интересно. Жизнь предопределена, продолжительность жизни. Но если человеку посчастливилось, да, стать преданным, он сможет прожить больше. Да, да, все. Все предопределено, но Кришной. Может. Но не прожили. 49. Собравшиеся продолжали: «Дорогой царь Притху, твоя репутация в высшей степени чиста, ибо ты славишь самого прославленного Верховного Господа, покровителя брахманов». Шрила Прабхупада в предыдущем стихе говорит: «Киртир ясья садживати» – тот, кто оставляет о себе добрую память, живет вечно. Как герои не умирают. Не? В Ведах говорится, что пока по человеке живет добрая память, он может оставаться на райских планетах. Поэтому у нас есть там история, как кто-то там должен был упасть с райских планет, и он ходил, искал, пока не нашел какого-то старого этого ворона, который помнил, как кто-то рассказывал ему, как он сделал добрый, построил храм. И как, когда он нашел, он мне сказал, ну ладно, давай, можешь еще оставаться на райских планетах. Здесь они говорят, что ты самый славный. Вот сколько прошло миллионов или миллиардов лет, мы говорим про Притху дальше. Нам выпало великое, великое счастье иметь такого правителя, как ты, ибо быть твоими подданными все равно, что находиться под покровительством самого Господа. Потому что ты учишь Мукунда Бхакти, Мукунда Натха. И Прабхупад говорит, что царь или глава исполнительной власти должен быть представителем Верховного Господа. В этом случае царь имеет право принимать те же почести, какие оказывают самому Господу. То есть нужно быть преданным. Особенно в том, что касается императора. Просто царь. Ну, на самом деле, то, что мы называем царем, это на самом деле и есть то, что говорится император. Он должен был быть Махабхагаватой. Потому что он принимает решения, влияющие на жизнь брахманов. Поэтому он должен быть не просто Бхагаватой, не просто преданным, а Махабхагаватой, великим преданным. Только такой человек может быть царем по существу или императором. 50. Наш дорогой повелитель, править сами подданными твой долг. Для такого человека, как ты, это не такая уж трудная задача, ибо ты безгранично милосерден, и потому всегда заботишься об интересах своего народа. И в этом твое величие. И опять Шрила Прабхупада говорит, что он должен, что правитель, истинный царь или политический лидер должен быть очень милостивым и сострадательным. И всегда заботиться о том, чтобы они достигли главной цели жизни, то есть стали чистыми, преданными верховной личности Бога. И опять Шрила Прабхупада цитирует «Ванча калпата рубяща крипа синдубе эвача патитанам паванебю вайшнавебю намонама». Подданные Махараджи Притху продолжали. Сегодня ты открыл нам глаза и поведал о том, как пересечь океан тьмы. Из-за поступков, которые мы совершили в прошлом, и по воле высших сил, мы запутались в сетях кармической деятельности и, забыв о цели жизни, блуждали по вселенной. Дорогой наш повелитель, пребывая в своем естественном изначальном состоянии под влиянием гуны чистой благости, ты являешься совершенным представителем Верховного Господа. Ты славен своей доблестью, весь мир держится на тебе, ибо ты распространяешь брахманическую культуру и защищаешь всех его обитателей, как велит долг кшатриев. И Шрила Прабхупада в комментарии дает подсказку для всех, как защитить, как даже для кшатриев выполнить этот высший долг защиты. И как? И что Шрила Прабхупада, в чем подсказка Шрилы Прабхупады? Достичь небесности. А как это достигается? Да. Шримад Бхагаватам, да. Шинвата Саката Кришна. То есть Кришна Катха, которая помогает всем возвышать свое сознание и дает высшую защиту. Опять же, что это означает? Вот мы слушаем Шримад Бхагаватам. Возвысились ли мы над жадностью и вожделением? Насколько мы прогрессируем на пути освобождения от тамагуны, которая проявляется в жадности, и раджагуны, которая проявляется в вожделении. Потому что если мы не будем в этом прогрессировать, то на что надеяться, как мы можем помочь? Ну, мы можем дать им книги, но они скажут, ну вот, у вас уже были эти книги, и что? Вам они помогли, эти книги? Если они вам не помогли, вот вы вроде бы и практиковали, вам они помогли? Конечно, нас всех учат, не-не-не, что я червяк, я последний. Но с другой стороны, мы реально должны куда-то меняться, мы реально должны двигаться. И естественно, что у каждого будет период вот этого ужаса, когда человек начинает духовную практику, когда мы встречаемся со своими этими подавленными, спрятанными, темными, отрицаемыми склонностями, желаниями, мыслями и так далее. Но нужно продолжать и идти дальше. И дальше, чтобы люди, чтобы других вдохновили, чтобы мы просто своей жизнью вдохновляли других людей. Это самая главная проповедь. Это самая главная проповедь. Вдохновлять не словами, а своими действиями. Да, своими качествами, своим характером, своим поведением. Да. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Кто пытался написать хотя бы одну сутру к стихам с 18-го? Хорошо. Ну. Хорошо. Так, ну, похоже, что нас заинтересовала тема анартха-неврити. Поэтому до стиха, описывающего качество ученика, мы сейчас вряд ли дойдем. Да, может, раньше вы все-таки спать надо. Как? Там же написано, что нет усталости. Усталости нет. Есть обязанность. Служение. Тут не в том, что надоело, не хочется. А вот все равно прочитаем несколько стихов. Глава 22 называется «Встреча Махараджи Притху с четырьмя кумарами». Великий мудрец Майтрея сказал: пока подданные царя Притху возносили молитвы своему всесильному повелителю, то есть это все еще происходит, все та же сцена, все те же лица. На арене жертвоприношения появились четыре кумара, сиявшие как солнце. Тамсту сидешваран раджа вьомном ватаратор чиша локан апапан курванан самогочашта лакшитан. Поэтому ослепительному сиянию царь и его приближенные поняли, что к ним спускаются с неба четыре кумара, повелители мистических сил. Шрила Прабхупада говорит, что они очищают место, где пребывают, и приходят тоже в чистое место. Три. Увидев четырех кумаров, Притху Махарадж сразу решил устроить им достойный прием, поэтому царь и все его приближенные поднялись со своих мест с той же поспешностью, с какой чувства обусловленной души устремляются навстречу гунам материальной природы. Давайте мы все встанем и скажем: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Что-то не поспешно, так неспешно. Тут два варианта: либо так чувство не устремляется, либо просто неудобно вставать. Прабхупад пишет: Махарадж Притху не мог сдержать себя, охваченный желанием достойно встретить четырех кумаров. Не только сам царь, но и вся его свита встали навстречу четырем кумарам. Свояк свояка видит издалека. Опять же, чтобы распознать преданных, йогов и так далее, нужно самому практиковать. Поэтому не зря первый стих Упадешамриты описывает качество гуру и описывает побуждение, которое нужно контролировать. Потому что если мы над ними работаем, мы сможем распознать. Да. Царь по всем правилам шаст приветствовал других мудрецов, а они, ответив на его приветствие, уселись на предложенные им места. Пораженный величием мудрецов, царь немедленно склонился к их стопам, выразив им свое почтение. То, что происходит, их приход является осуществлением благословения Господа Вишну в главе 20. 4.20.15 он благословил, когда он явился на жертвое приношение, он сказал, что благодаря твоей чистоте ты получишь общество преданных. И вот это главный критерий, по которому определить, есть на нас милость Кришны или нет. Ни удовлетворенность, ни счастье, ни достояние, ни отсутствие он их, ничто не является настолько точным критерием, как возможность общения с преданными. Нет большей милости, чем возможность общения с преданными. Мы можем иногда, конечно, и отказываться от этого, но уже сама возможность является стопроцентным подтверждением, что это милость. Например, Махарадж Притху был проклят насмерть, что он умрет через 7 дней. Это милость или не милость? Непонятно. Само по себе непонятно, но когда мы видим, что пришли все мудрецы и преданные со всей вселенной, то нет сомнения, что это милость. Это стопроцентное подтверждение, это милость. Бывает, преданный страдает, заболевает, теряет что-то, или приобретает, или что угодно. Как определить, это милость или не милость? Если есть общение, если есть возможность общаться, значит это милость. Но если нет, то не факт, что нет, это не милость. Факт. Ну, милость не того, кто проклял, а милость Паришиту. Милость Паришиту? Про проклинающего тут речи не идет. Отсутствие возможности общаться. Ну, иногда Кришна прячется, иногда бывает, что... Ну, в любом случае, если в одном слове, это Кришна отвечает гопи в 33 главе, или в 32, в одном слове он объясняет причину страданий преданного, ануврити вритая, чтобы усилить стремление к Кришне. Вот здесь он прячется, да, как вот от Нарады он прячется, 1.6.18. Всегда, и там он тоже говорит, что единственная причина – это дать тебе стимул углубить твое желание, чтобы ты никогда не забыл про меня. 5. Затем царь взял воду, которую намыл лотосные стопы кумаров, и окропил ею свои волосы. Приняв кумаров с такими почестями, царь показал пример того, как следует встречать людей, достигших духовного совершенства. Притху был аватар? Да. Он при этом сам занимается служением? Да. Он поклоняется преданным? Да. Он император всего мира? Да. И при этом все равно служит преданным, служит Харе Кришна. Текст 6. Восседая на золотом троне, четыре великих мудреца, старшие братья Господа Шивы, были похожи на огонь, пылающий на алтаре. Сдерживая переполнявшие его чувства, Махарадж Притху, который отличался необыкновенным благородством, почтительно обратился к четырем кумарам с такими словами. И он задает очень важный вопрос, который мне нравится лично. К чему сводится его вопрос? Этот вопрос у нас повторяется в Бхагаватам много раз. Я не Но это вас интересует этот вопрос? Чем я заслужил? Да, да. В чем моя слава, в чем мое величие? Какая из вот всех этих моих заслуг? Царь предков сказал: о великие мудрецы, вы олицетворение благодати. И даже йогам-мистикам трудно увидеть вас. Поистине, такая возможность выпадает очень и очень редко. Он называет их мангалаяна. Мангалаяна, аяна – это путь или колесница, а мангала – это что? Удача. Удача, да. То есть они, вы – дороги удачи. Вы – дороги удачи. То есть каждый из вас тоже призван быть дорогой или средством, или источником удачи для всех вас окружающих. Не источником проклятий, ругани и недовольства, а источником мангала, источником благословений. Вы – олицетворение благодати. Поистине, такая возможность выпадает очень и очень редко. Не знаю, каким своим благочестивым поступком я обязан тем, что вы оказали ту милость и позволили мне, не приложившему к этому никаких усилий, увидеть вас. То есть он за собой заслуг не видит. Он заслуг за собой не видит. Он не считает: ну давно пора, ну сколько уже можно было ждать? Я ж, смотрите, я и это, и то. Где вы так долго вообще? 8. Для того, кем довольны браманы и вайшнавы, нет ничего недостижимого. Опять же, не моя заслуга. Ему доступны даже блага, которые мало кому достаются в этой жизни и в жизни после смерти. Поистине, он удостаивается милости Всеблагого Господа Шивы и Господа Вишну, которые повсюду сопровождают браманов и вайшнавов. Прабхупад говорит, что Кришна в сердце каждого, но только преданный ощущает присутствие Кришны. И... А почему здесь появилась вот, ну, милость Господа Шивы? То есть, ну... Имеется в виду всех полубогов. То есть, потому что кто-то может сануга с их последователями. То есть имеется в виду, что нет необходимости каких-то отдельных полубогов почитать для того, чтобы добиться отдельно их милости. Если вы поклоняетесь Всевышнему с его преданными, то вы обретаете милость и всех полубогов тоже. Комментарий Шрила Прабхупада говорит: когда браманы и вайшнавы довольны человеком, им доволен и Господь Вишну. И Шрила Прабхупада обращает внимание на удовлетворение духовного учителя и говорит, что выше достижения нет, что это высшее совершенство жизни, если мы сможем удовлетворить духовного учителя, сможем удовлетворить вайшнаву. Для вашего удовлетворения я на этом остановлюсь. Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Пожалуйста, завтра у нас четверг, да? Четверг, 6 часов, мы повторяем, продолжаем.